Глава 70. Дебаты 2. Ты добыл светлый артефакт. Я его поглотил. Но попрошу заметить, не чтобы насытиться или потому, что я демон, а чтобы восстановить в памяти необходимые структуры для перехода ядра на стадию укрепления. Вскрытие показало. На этой фразе новые слова перестали появляться, и Никита понял, что они дошли до сегодняшнего лимита. Единственное, что осталось непонятным, это как дневник поступил с обещанным знанием. Передаст его так, или же парню придется ждать еще один день? Нет, серьезно. Не успел Никита отчаяться, как голос дневника опять зазвучал у него в голове. Ты правда решил, что вот так вот сразу наткнешься именно на артефакт развития? Это было бы наивно даже для тебя. Это намек на то, что не стоило называть тебя демоном? Парень постарался говорить строго, но при этом чувствовал, что покраснел аж до кончиков ушей. Он ведь действительно верил, что найдет именно нужную вещь. Конечно, не сразу, но в успехе парень не сомневался. И вот теперь дневник наглядно показал ему, насколько глупо было упираться в одно единственное решение и не видеть других вариантов. Впрочем, решил Никита, глупо было бы проигнорировать этот урок. А сейчас, когда он постарался запомнить его на всю жизнь, это точно было не зря. Да, и раз дневник заговорил, парню, похоже, не придется ждать новой порции знаний, и все случится уже сегодня. «Лови, недотепа!» Дневник сегодня как-то уж совсем ласково обозвал Никиту. А потом к тому в голову хлынули новые образы. Как прокладывать каналы от своего духовного ядра ко всем частям тела? Где это делать? Как добавить мелкие капилляры, отходящие от основных протоков и перекрывающие все остальное? Никита невольно сравнил увиденное с тем, что было на свитке секты теней, который он принес Алисе для перехода на уровень подмастерья, и был вынужден признать, что либо светлые подходят к делу гораздо серьезнее своих темных собратьев, либо новым адептам секты теней выдают не всю информацию. И лично парень поставил бы на второе. Будут какие-то советы? Или мне просто начать строить эти каналы? Никита попробовал дозваться своего дневника, но тот, видимо, на сегодня уже окончательно наговорился и предпочел сытый сон лишним, на его взгляд, беседам. Не дождавшись ответа, Никита задумался, что делать дальше. С одной стороны, хотелось прямо сейчас прыгнуть в состояние медитации и заняться подготовкой к переходу на следующий этап. А с другой... «Да кого я обманываю?» Никита махнул рукой, случайно задев стенку тайного хода, где он прятался, и тут же выглянул через щель в комнату, проверяя, не среагировал ли кто-нибудь из мертвецов на изданные им звуки. Вроде бы все было тихо. Парень даже успел расслабиться, когда из глубины тоннеля до него донеслось еле заметное шуршание. Похоже, опасность пришла, откуда не ждали. Он-то больше опасался мертвецов на поверхности, а теперь придется разбираться с ползущим за новой добычей краулером. Причем делать это очень быстро. Парень понимал, что если позволит монстру подползти слишком близко к выходу из тоннеля, то их разборку обязательно услышат. И тогда, в лучшем случае, секретный ход перестанет быть тайной. В худшем, их обоих загонят в угол и поставят точку в приключениях гостя с земли. «Гаммерф!» Никита снова припомнил услышанное от мертвецов ругательство и, быстро шевеля ногами, поспешил вглубь тоннеля навстречу своему противнику. Добраться до краулера, не дать ему выдать их тайный путь. Никита несся на всех парах, прямо на ходу запустив обе руки в рюкзак за спиной и доставая сразу оба своих молота. Темная тень только показалась впереди, как парень тут же запустил оба своих оружия прямо в нее, помня о том, что краулер сможет отразить первые 5 атак. Никита не особо старался. Он просто ждал удара, любого, и готовился притянуть молоты обратно, когда неожиданно все пошло совсем не так, как он рассчитывал. Молоты врезались в краулера, и, несмотря на то, что они были запущены без какого-либо рвения, пробили его насквозь, открыв совершенно пустое внутри тело. «Как мертвые лошади в городе», — Настигло Никиту понимание, и именно в этот момент зомби-краулер посмотрел на парня своими красными глазами, а потом развернулся и с огромной скоростью, перебирая лапами, помчался по тоннелю назад. «И что это было?» Парень продолжил размышлять вслух, обращаясь к самому себе. Но на этот раз ему неожиданно ответили. «Обычный мертвый носильщик». Из стены рядом с Никитой выпорхнула Ева Локко. «Как же он меня раздражает! Уже несколько месяцев тут шастает, таскает всякие сокровища. То книгу, то меч, то вот плащ ему достался. И самое главное, никак до него не добраться. Хозяин этого носильщика хорошо постарался, чтобы духи не могли ему навредить. И твоя грубая сила тут пришлась очень кстати». «Если он так силен...» Никита решил, что раз девушка-призрак с ним не здоровалась, то и ему, наверное, не стоит, и сразу перешел к делу. «Если его хозяин так силен, то почему этот краулер сбежал?» «Не краулер, а мертвый носильщик», — поправила парня Ева Локко. «Форма живого тела не важна при возрождении. Все зависит исключительно от вложенных мастером-некромантом функций». «А какие функции он вложил?» «Правильно, избегать нежити, защититься от духа. Арсенала для сражения с заблудшими мальчишками там не было. Вот носильщик и действовал так, будто встретил одного из дварфов, развернулся и убежал. Теперь пару часов побегает кругами, запутывая следы, а потом вернется к своему хозяину». «А кто его хозяин?» — осторожно поинтересовался Никита. «Без понятия. Хотя ход, по которому он обычно ползет, ведет на территорию твоей секты. Секты теней. Могу проследить за ним и все узнать, если ты, конечно, выполнишь свое первое обещание. Я все так же не отказалась бы от жизни Марики, но меня устроит и пара капель ее крови». Говоря все это, Ева Локко подлетела практически вплотную к Никите. И сразу стало очевидно, что ее встреча с парнем вовсе не была случайностью. Девушка-призрак увидела, как сможет того заинтересовать, и решила использовать этот козырь. «Я подумаю». Никита сглотнул от волнения, не зная, что еще сказать. С одной стороны, он бы не отказался узнать тайну хозяина краулера. С другой, как достать кровь Марики для Евы Локко, он просто не представлял. Да и хочет ли он платить такую цену, даже за столь важную информацию?